слегка опершись на стол и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость. — Наташа, не бойся! Ты со мной! Я не позволю обидеть тебя! — прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша. Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Волковский, своей собственную особую.